север Норвегии, берег Альта-фьорда. Здесь в 1972 году археологи обнаружили удивительную наскальную галерею. 5000 рисунков на территории в несколько квадратных километров. Петроглифы. Древние изображения на камне. Вертикальные и горизонтальные линии. Сложные геометрические структуры. Некоторые из них созданы более 6000 лет назад. Но что за культура существовала в этих местах в те далекие времена? Ведь о ней ничего не известно. Возможно, это предки саамов. Кто знает. Но ученых поразило совсем другое обстоятельство. Вслед за древними изображениями были найдены и более поздние рисунки. Им всего-то 2500 лет. На них запечатлены фигуры и знаки разных эпох. От каменного века до раннего средневековья. Зачем художники прошлого решили продолжить загадочную галерею неведомого народа? По сути, они создали настоящую каменную книгу, которая рассказывает о жизни нескольких поколений аборигенов Скандинавии. Сцены охоты и рыбалки, шаманские обряды, морские путешествия и битвы. Но рисунки заметно отличаются друг от друга. На самых древних петроглифах нет изображений людей или животных. Это набор таинственных геометрических символов, нередко объединенных в композиции. Среди них рисунки неизвестных летательных объектов. Многие из них имеют округлую форму и треноги, внешне напоминающие опоры для космических аппаратов из фантастических фильмов. Что или кого хотели изобразить древние резчики по камню? Точно такие же петроглифы встречаются в Карелии и на Кольском полуострове. За 30 лет после обнаружения таинственных рисунков на скалах Альта-фьорда было открыто еще несколько сотен подобных петроглифов. Оказывается, каменная книга не прочитана нами и наполовину. Возможно, настанет день, и мы сможем расшифровать эти послания. Тайное и неизведанное.